Но это еще не самое лучшее местечко, ухмыльнулась в окно моя мучительница. Хочешь вернуться в Крым и воскресить воспоминания, которых так боишься? Подавленные воспоминания, те, которые ты блокируешь, чтобы не сходить с ума днем. Нет, воскликнула я, а Арнида, только не та атака. Но мы уже оказались там, где я меньше всего хотела бы находиться. Я вела свой броневичок под массированный огонь русской артиллерии, тем самым августовским полуднем 1973 года. Из 84 БМП и легких танков, пошедших в атаку, уцелело всего две машины. Из 534 солдат выжил 51. Это было за мгновение до начала обстрела. Мой командир, майор Фелпс, отважный идиот, по своему обыкновению ехал на броне. Справа и слева, вздымая огромные клубы летней пыли, перепахивали выжженную почву другие бронемашины. Нас было видно за много миль. Первые два залпа застали отряд врасплох. Я даже подумала, что в легких танках по какой-то случайности взорвались боеприпасы. Но вой пролетевших мимо снарядов раскрыл нам глаза. Я сразу же сменила направление и пошла зигзагом. Я ждала приказов от Фелпса, но он ввалился внутрь через люк, ему оторвало предплечье и потерял сознание. Огонь был таким плотным, что слился в сплошной громовой рев. Взрывные волны сотрясали нашу БМП, и мне оставалось только держаться за руль. Двумя годами позже я прочла официальное донесение. По нам с расстояния в 1000 ярдов били 42 орудия, выпустив по нашим танкам 80 снарядов с высоковзрывчатым веществом, по 4 на каждую машину. Все равно, как стрелять по рыбам в садке. Сержант Тозер принял командование и приказал мне подъехать к машине, которая потеряла гусеницу и перевернулась. Я остановилась за покалеченным транспортом, а Тозер с отделением выскочил наружу, чтобы вытащить раненых. «Но о чем ты думала на самом деле?» — спросила Арнида, которая оказалась рядом со мной в машине, с отвращением глядя на пыль и машинное масло. «О спасении», — ответила я. «Я боялась, все мы боялись». «Но не тот!» — крикнул Тозер. «Кончай трепаться с Аорнидой и подгони к следующей машине!» Мы тронулись вперед, когда раздался очередной взрыв. Перед глазами прокувыркалась орудийная башня со свисающими из нее ногами. Я подъехала к следующей машине. Шрапнель хлестала по нашей обшивке почти непрерывно, словно град по жестяной крыше. Уцелевшие отчаянно отстреливались, но это вряд ли помогало. Броневик был под завязку набит ранеными, и когда я обернулась, что-то садануло по корпусу. Не разорвавшийся снаряд попал в нос и отскочил. На другой день я нашла на броне выбоину в яры длиной. Через 100 ярдов мы оказались в относительной безопасности, поскольку наше отступление прикрывали пыль и дым. Очень скоро мы миновали передовой командный пункт, где все офицеры орали в полевые телефоны и в окружающее их раскуроченное пространство. Я понимала, что это сон, но страх ощущался так же реально, как в тот день, и в душе закипали слезы бессильного гнева. Мне казалось, Арнида станет прокручивать эти воспоминания до момента возвращения под обстрел. Но в ее жестокой игре присутствовала определенная схема. В мгновение ока мы снова оказались на крыше Торнфельд-Холла. Ахерон продолжил с того места, где мы с ним расстались. Он с торжествующим видом смотрел на меня. «Мы могли бы стать коллегами», — говорил он. «Я намеревался оказать вам честь, сделав Феликсом 9». «А ты кто?» — он смотрел на Аорниду. «Аорнида», — робко сказала она. Ахерон улыбнулся, что случалось редко, и опустил пистолет. «Аорнида», — повторил он, — «малышка Аорнида?» Она кивнула и бросилась по крыше к нему, чтобы обнять. «Господи», — сказал он, внимательно глядя на нее, — «как же ты выросла! Когда я видел тебя в последний раз, ты была вот такого роста и только-только начала мучить животных. Скажи, ты тоже следуешь нашему семейному делу или оказалась выродком вроде нашего неудачника Стикса?» «Я мнемоморф», — гордо заявила младшая сестра, жаждая услышать от брата похвалу. «Ну, конечно», — воскликнул он, — «мне следовало бы догадаться. Мы же сейчас в воспоминаниях этой бабы, но не тот, да?» Она закивала. «Что за девка? Слушай, она и правда прикончила меня? И я существую только в ее воспоминаниях?» «Боюсь, да», — мрачно сказала Арнида. «Она прикончила тебя раз и навсегда».